Осенний лист на землю опадает, живым венком украшена земля. Прощаясь, улетают птичьи стаи, стоят в немом раздумье тополя. Прощаясь, улетают птичьи стаи, стоят в немом раздумье тополя. Дожди, туманы зиму предвещают, от мысли этой в сердце холодок. Придет и мой когда-то час прощальный, и жизни подведут мои итог. Придет и мой когда-то час прощальный, и жизни подведут мои итог. Готов ли я предстать пред вечным Богом? Я снова буду сердце проверять. Так хочется до вечности порога готовым быть Тебя, Господь, встречать. Так хочется до вечности порога готовым быть Тебя, Господь, встречать. Пусть ни жизнь, ни листопад, ни туман скорбей, ни град не остудят